И когда они пришли ко гробу Петр и Иоанн, то у Иоанна были, может быть, разные причины. Здесь он не описывает, почему он не вошел. Мы говорим просто в форме предположительного фактора, что могло воспрепятствовать ему войти во гроб. Но Петр вошел, потому что Петру нужно было найти мир, мирный бальзам, если так можно выразиться, для своего сердца, которое отреклось от своего учителя. Вот. И я себе могу только представить, что происходило в его уме, в сердце, в чувствах, когда он смотрел на эти пелены, которые лежали. Можно было подумать, что кто-то произвел насмешку, кощунство, ограбление и так дальше. Но когда вы приходите, и если вы способны даром аналитического ума, то есть вы способны анализировать события и вещи. Вот. Аналитический ум – это способность, этим умом пользуются часто криминалисты. Они анализируют все события, детали, понимаете, сопоставляют, чтобы получить какой-то факт возможности прийти к какому-то определенному решению. Вот. И я думаю, что когда Петр понаблюдал за этой картиной, что пелены лежат, свиты отдельно. Это не просто какой-то хаос, беспорядок, вот спешка какая-то. Писание говорит, что плат был свит отдельно лежал, аккуратно. Пелены были отдельно. И мы немножко, несколько служений назад, мы говорили о том, что если для Лазаря нужно было, чтобы его развязали, когда Христос ему сделал повеление в 11 главе, Лазарь, выйди, он, и написано, что вышел Лазарь, обвитый пеленами по рукам и ногам. Вы понимаете? То есть намазывали вот этим алоем литр около 100, которые принесли Никодим с Иосифом, вот эти полотна, и обвивали человека, и он не мог идти, двигаться. Как-то там Лазарь вышел, сколько он мог двигаться. Вот. А дальше говорит, развяжите его, пусть он идет. Но в отношении Христа, это совсем другой вопрос. Потому я скажу разницу. Разница состоит в том, что Лазарь воскрес в том же самом тленном теле, Христос воскрес в ином теле. И уже чуть позже в этой же главе мы будем касаться, что когда, я уже говорил, они были в комнате из-за опасения от иудеев, то Христос встал посреди, то есть Он прошел через закрытую дверь. И мы чуть позже, когда уже придем к этому моменту, мы рассмотрим этот вопрос нового тела. И дальше, когда Петр рассматривал все то, что было внутри, вошел Иоанн. И, по всей видимости, Иоанн тоже умел и имел способность анализировать все события. И вот здесь он описывает, что вошел другой ученик и увидел. И увидел. В греческом, в оригинале, там стоит немножко другой смысловой фактор. Не просто увидел, а всмотрелся, он прилежно, тщательно всматривался все это, как это происходило. Это не какая-то спешка или хаос, как я уже сказал об этом. Это была какая-то упорядоченность. Хватало времени для того, чтобы все сложить, чтобы все осталось все на месте. Вот, не было разбросано. И он здесь говорит, что увидел или всмотрелся и уверовал. Очень важно, братья мои и сестры, я хочу сказать, что вопрос веры, это очень серьезный вопрос в нашей жизни. И я хочу сказать, что вопрос веры, которая ведет нас к спасению, веры возрождающей, как образ нашей жизни, это не скоропальный какой-то скоропостижный вопрос. Это вопрос осознанный, это вопрос твоего решения, твоего сердца, твоего интеллекта, твоих чувств, всего твоего совокупности естества, когда ты даешь свое решение, да, я грешник, да, я нуждаюсь в спасении, да, спасение мое во Христе Иисусе. Это несколько пунктов, на которые ты должен сказать свое «да», прежде нежели твоя вера приведет к тебе к спасению или к прощению, или к помилованию. Вот. И вот здесь написано, что Иоанн всмотрелся и уверовал. И 9 стих, мы уже немножко говорили об этом, «Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых». Позже, когда уже они переживут Пятидесятницу, и Петр будет проповедовать, то он приведет из 15-го псалма слова Давида, что «ты не дашь святому твоему увидеть тление, ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Они не понимали. Я думаю, что мы в жизни нашей понимаем, есть иногда вот, когда мы чисто так схоластически, инертно читаем Слово Божие так быстро, потому что мы понимаем, ну надо прочитать. Прочитал главу и бежишь на работу. Но бывают такие моменты, я говорю о том, когда ты молитвенно приходишь к Слову Божьему. И когда мы читаем Слово Божие, и Бог нам дает при чтении Слова Божьего свои откровения. Знать Писание или букву – это одно. Но знать дух Писания, смысл Писания, какую цель имел автор Писания – это совсем другое. Это очень большая разница. Очень большая разница. И когда ты приходишь молитвенно к Слову Божьему, и ты читаешь, и ты понимаешь, что ты вдруг открывается перед тобой вся картина, ты осязаешь это все, ты присутствуешь в этом действии, ты понимаешь всю глубину этого напряжения, и ты начинаешь плакать, сокрушаешься, чувствуешь, Дух Святой работает над тобой, ты постигаешь вдруг Божье откровение с того самого места, которое ты, может быть, читал месяц или два назад. И ничего особенного в нем не было, правда? Вот. Но они не знали из Писаний. Братья мои и сестры, это очень важно, чтобы мы понимали, насколько мы должны важно и серьезно подходить к Священному Писанию. Христос сказал, исследуйте Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Исследовать, то есть тщательно, буква за буквой, мысль за мыслью, за направлением, вот в молитвенном состоянии. И тогда Бог действительно нам открывает очень важные вопросы, вот, которые нам порою непонятны и непостижимы. И 10 стих говорит, что «Итак, ученики опять возвратились к себе». То есть, если нет Христа, они решили, что нужно возвращаться к себе. Вот. И, может быть, как-то принять совет или посоветоваться с другими, что делать дальше.